Глава 17. Весь цивилизованный мир стал свидетелем чего-то невиданного. Смысл происходящего пока был непонятен. Но едва ли это кого-то беспокоило. Люди желали лишь зрелищ, и они их получили. Сейчас жители самых крупных городов планеты во все глаза наблюдали за происходящим на гигантских голографических экранах, закрывших небо. Остальные также не остались без зрелища. Благодаря стриминговым сервисам все можно было наблюдать в лучшем качестве, еще и выбрав комментатора на родном языке. Ну а где-то уже и делали ставки на происходящее. «Ха-ха-ха, нуля! Реально Сигма какой-то!» — смеялся молодой человек. «Видели, как он втащил там у вояки? А, и по делам!» «Че ты несешь, дурачок? Он военного ударил!» — возмутился пожилой мужчина, стоявший рядом. «Таких уродов на месте расстреливать надо! Вот военное время!» На Красной площади было не протолкнуться от обилия людей. Задрав головы, они обсуждали увиденное на экране. Неизвестно, кто управлял изображением, но оно показывало самые яркие моменты. Благодаря этому зрители увидели и перенос людей, и выступление Стафеева, и небольшие, но интересные моменты вроде той потасовки. «Да клоун какой-то!» — продолжал разоряться мужчина. «Насмотрятся непонятно чего и вытворяют!» «Ты бы успокоился, Скуф, блин!» — вспылила девушка в мешковатой одежде. «Кто сказал вообще, что это военный?» Брошенная в шутку словечко вызвала взрыв хохота у стоящих рядом школьников. «Ага, понторез в камуфляже!» — подтвердил парень. «Один удар и сразу слился, вояка хренов!» «Будто они какая-то привилегированная каста, такие же мудаки, как и все», — добавила девушка. «Да и за дело он его». Тут же разгорелся спор. Представители старшего поколения в основном были уверены, что подчиняться людям в форме — это святая обязанность любого гражданского. Более молодые и свободолюбивые же придерживались иных взглядов. Подобные споры, как и обсуждение иных тем, можно было слышать повсюду. Люди с интересом наблюдали за происходящим, еще не понимая толком смысл действа, но их любопытство только росло. «Смотрите, смотрите!» — закричал кто-то. «Он один пошел!» «Вот и пусть дохнет!» — пожелал вконец обозленный Скуф. «Сосунок!» «Этот в одиночку затащит!» — не согласился кто-то. «Изикатка для Сигмы!» Экран показал спину худого парня в великоватом костюме. Тот как раз уходил в сторону леса. В руках он удерживал какое-то оружие, но разглядеть его было невозможно из-за черной ткани. Невидимый оператор, похоже, решил, что пока одиночка не слишком интересен, и вернул камеру обратно, вызвав недовольные возгласы заинтересовавшихся загадочной персоной. Впрочем, скоро люди перестали думать о странном одиночке. Происходящее только набирало обороты. «С чего же мне начать?» — задал я сам себе вопрос. Впереди простирался бескрайний лесной массив. Толстые ветви шумели густой листвой под порывами ветра, гуляющего в кронах деревьев. Лучи местного светила пробивались через густую поросль, бегали по сочной зеленой траве. Было немного прохладно, но не холодно. Несмотря на прекрасный вид, я был насторожен. Точно так же, как и в предыдущей игре, что-то давило, не давая расслабиться. Я оказался совсем не на прогулке. Стоило чуть углубиться в заросли, как меня окружили всевозможные звуки. Уханье, визг, клёкот и шуршание. Судя по всему, лес переполняла жизнь. Неудивительно, что уже скоро я обнаружил ее следы. Пройдя около полукилометра от поляны, в отдалении я заметил темные отметины в сочной зеленой траве. Мое внимание привлекла взрыхленная земля с вырванными пучками травы. Судя по рытвинам, здесь случилась схватка или что-то подобное. «Работал кто-то когтистый», — подметил я, глядя на следы. Подойдя ближе, я обнаружил кровь и клоки шерсти. Приметная полоса из мятой травы со следами крови уводила в сторону, демонстрируя, что кого-то отсюда уволокли. Заметив явный след чужой лапы, я прикинул размер существа, оставившего его. Судя по всему, зверь был не таким уж и крупным, но с большими когтями. Ощутив, как сердце забилось быстрее, а в венах заиграл адреналин, я направился дальше по следу. «Тащит крупную дичь», — продолжил рассуждать я. «А значит, далеко не уйдет, выбьется из сил». Выводы хоть и были поверхностными, но вскоре подтвердили свою верность. Стараясь запоминать направление движения, я прошел не больше сотни метров, как уловил запах крови. Впереди лес перешел в частокол небольших растений, похожих на бамбук. Дальше пришлось идти, протискиваясь между их узкими стволами. Стемнело. Из-за высокой плотности листвы над головой лучи света здесь почти не достигали земли, погрузив поляну в сумрак. Именно это место хищник выбрал в качестве укрытия. Протиснувшись через самые плотные ряды растений, я услышал похрустывание костей. В голове всплыли детали, почерпнутые из просмотренных передач про дикую природу. «Надо подойти с подветренной стороны», — решил я. «Вдруг у него хорошее обоняние». Я лизнул палец и проверил направление ветра, после чего взял правее. Зайдя с нужной стороны, я осторожно заглянул на небольшую поляну. Монстр обнаружился почти сразу. «Да, ну и урод», — подумал я с легкой отропью. Тварь вполне могла бы сыграть главного монстра в каком-нибудь фильме ужасов. Покрытое серой кожей существо было вооружено острыми когтями и уродливыми рогами. Последние особенно привлекли мое внимание. Выставленные вперед, они обещали кучу глубоких ран тому, кто попадется под удар. Как я и думал, след на траве остался от пойманной хищником жертвы. Ею он сейчас и занимался. Весь измазанный кровью, монстр хрустел костями какого-то зверя. Отрывая куски плоти, он не спеша, даже как-то вальяжно, подкидывал их, прежде чем поймать клыкастой пастью. Будь тварь хоть чуточку крупнее, я бы немедленно отказался от плана атаки. Уж слишком она опасно выглядела. Но учитывая, что та была размером с крупную собаку, это была хорошая возможность для наработки навыков боя. «Информационный помощник», — мысленно обратился я. «Что это за существо?» Светлячок моргнул, после чего я увидел небольшую табличку с пояснением. «Лесной зверь, хищник, имеет слаборазвитую энергетическую структуру». «Как всегда, на информацию скуп», — поморщился я. Но, судя по наличию энергии, с этой твари будет добыча. За пару секунд в голове сложился план действий. Еще находясь дома, я раздумывал, как мне побеждать монстров, не имея огнестрельного оружия или охотничьих приблуд вроде капканов. Одного костяного клинка было мало, но помогли идеи, почерпнутые из первой игры. Как мог тихо, я отошел чуть назад. Здесь я нашел взглядом пару достаточно толстых растений и подготовился к засаде. «Выдержат ли?» — задался я вопросом, глядя на узкие стволы. «Вроде крепкие». Подготовившись, я вернулся к монстру. От близости грядущей схватки в кровь ударил адреналин. Справившись с легким мандражом, я нашел на земле первую попавшуюся палку и швырнул ее в зверя. Бросок вышел метким и сильным. Сухая ветка с треском приложила монстра по голове. Взрыкнув, от неожиданности тот подпрыгнул и зарычал, ища взглядом нарушителя спокойствия. Ни капли не скрываясь, я встал в полный рост, давая себя разглядеть. Пес, как я его окрестил, предупреждающе зарычал, готовясь бороться с конкурентом за свою еду. Однако, оценив мои совсем скромные габариты, тут же решил получить прибавку к рациону. Издав рев, монстр рванул в мою сторону. «А он быстрый», — с опаской подумал я. Метнувшись по заранее приготовленному маршруту, я подбежал к паре деревьев, между которыми была натянута сложенная вдвое капроновая веревка. Для монстра размером с крупную собаку ее прочности должно было хватить. Отбежав от ловушки еще на 5 метров, я перехватил коготь, готовясь быстро действовать. Я боялся, что зверь заметит ловушку, но несущийся на меня монстр плевал на все. В момент, когда он подбежал к ловушке, привязанная над землей нить захлестнула лапы. Монстр недоуменно взрыкнул, ощутив, что за что-то зацепился. В следующий момент пришел уже мой черед удивляться. Веревка крепилась к деревьям, похожим на бамбук. Но неожиданно одно из них просто вырвалось с корнями из земли. Не понимая, что происходит, монстр в испуге дернулся прочь от опасности, однако увернуться от дерева не успел. Влекомый капроновой веревкой ствол рухнул на него. «Мой шанс!» — мысленно воскликнул я. Желая воспользоваться удобным моментом, я побежал вперед. Монстр непрерывно дергался, пытаясь освободить лапы и вылезти из-под рухнувшего дерева. При моем приближении он зарычал и стал двигаться еще активнее, затрудняя прицеливание. Извернувшись, я нанес колющий удар в бок монстра. Тут же лес огласил рык боли и ярости. Костяное лезвие не подвело. Легко взрезав толстую на вид шкуру, оно вошло глубоко в плоть. И вновь сработала какая-то невероятная сила монстра. Он схватил клинок зубами и дернул. Несмотря на его невеликий размер, меня неслабо мотнуло. Хоть я и удержал оружие, но не устоял и отлетел в сторону. Монстр после ранения впал в дикую ярость. Он издал дикий вой и рванул вперед. Как он это сделал, если учесть глубокую рану и запутавшиеся в веревке лапы, я и сам не понял. Ситуация невольно застала меня врасплох. Готовясь принять врага, я действовал на одних рефлексах. Неожиданно для самого себя я перехватил клинок обратным хватом. Совсем не так, как хотел. Думать времени не было. Вместо колющего удара я сделал размашистую подсечку. Атака была неожиданно меткой и эффективной. Подсечка срубила две передние лапы монстра. Жалобно взрыкнув, монстр прокатился вперед. Успев среагировать, я отошел с траектории его движения, не давая подмять под себя. На этот раз это был колющий удар снизу, под брюхо. Клинок вошел в плоть и, благодаря изогнутой форме, ушел под ребра, поражая жизненно важные органы. Эта атака стала третьей и фатальной. Враг дернулся, явно собираясь вновь кинуться на меня, но в последний момент, будто сам удивившись накатившей слабости, он вяло взрыкнул напоследок и затих. Я еще некоторое время смотрел на него, однако монстр действительно сдох. Только после этого я позволил себе выдохнуть. О том, что это конец битвы, возвестила и небольшая сфера энергии, выплывшая из туши монстра. Размером она была даже меньше, чем те, что я получил из детенышей альфа-хищника. Эта чертова псина была явно сильнее тех крысят из пирамиды, но добыча с нее будто меньше. С легким недовольством отметил я. После схватки пришел адреналиновый откат с легкой слабостью. Хотелось присесть и отдохнуть, но, помня близость стартовой площадки, я заставил себя двигаться. Я вернулся за рюкзаком, убрал добычу, после чего постарался почистить клинок. Последнее оказалось делом нелегким. «Черт!» — ругнулся я. «Что ты за грязнуля такой?» В очередной раз я заметил, что кость будто впитывает кровь. Алые разводы не стирались, из-за чего оружие выглядело жутко. Наконец, замотав его в ткань, я осмотрелся. У меня вызвало недоумение та легкость, с которой зверь выдернул дерево с корнями. Это было какое-то нарушение законов физики. «С другой стороны», — подумал я, — «если из тварей выпадает эта энергия, они и сами вполне могут применять какие-то силы, верно?» Это было логично, но на этом странности не заканчивались. Я вспомнил критический момент. «Так бить я раньше не умел», — мысленно добавил я. «Особенно подсечка, которой я снес лапы твари». Однако сам удар был знаком. Я уже видел его в исполнении монстра, когда тот расправлялся с людьми. «Получил ли я что-то, кроме усиления тела?» — невольно задался я вопросом. «Может, во мне все еще спит сущность твари? Или так действует ментальный атрибут?» Увы, размышлять об этом времени не было. Прошло еще около минуты, как я услышал тихую речь. Случилось то, что я предугадал заранее. Может, участников игры привлекли крики твари, а может, они нашли след. Выглянув, я увидел, как приближается группа из 5 человек. Первой мыслью было уйти. Однако, вспомнив, что, возможно, сейчас множество людей наблюдает за этим, я понял, что смысла прятаться нет. Оглядевшись, я лишь отошел чуть в сторону, так, чтобы не бросаться в глаза. Вскоре люди подошли достаточно близко, чтобы я смог их услышать. Подойдя ближе, участники игры выглянули из-за куста, чтобы увидеть последствия боя. Я, в свою очередь, разглядывал их. Судя по отсутствию людей Стафеева, группа была вольной. Выглянув, они оторопело уставились на убитого мной монстра. Атаки когтя неслабо развалили тушу твари, из-за чего теперь все выглядело как место зверской бойни. На всех была охотничья или туристическая одежда. Висящие на рюкзаках капканы и другая довольно профессиональная экипировка давали понять, что передо мной как минимум люди в теме. Тем временем незнакомцы, впечатленные увиденным, тихо обсуждали ситуацию. «Что это за херня?» — спросил один из группы. «Неужели из наших кто-то постарался?» «Не знаю», — произнес второй. «Но, блядь, это что за мясники тогда были?» Они начали с куда большей внимательностью осматриваться. «Да уж», — покачал головой второй. «И свалили просто так». «Давай-ка по-быстрому рога спилим», — произнес, видимо, командир группы. «Смотри, как блестят. Наверное, неплохо продать можно». Засучив рукава, он направился вперед. Я в это время решил, что пора вмешаться. «Не торопитесь», — произнес я, привлекая к себе внимание. Мое появление вышло внезапным, заставив всех застыть. Наконец, лидер сделал шаг вперед и спросил, кивнув на монстра. «Твое?» Выглядел он как смуглокожий жилистый мужчина лет 40. Взгляд незнакомца при этом зацепился за замотанный в тряпье коготь. На его лице отразилось замешательство пополам с недоверием. «Мое», — кивнул ему в ответ. «У тебя какие-то вопросы?» Собеседник явно смешался. Вид человека серпом на залитой кровью поляне подействовал отрезвляюще. Я услышал, как кто-то сглотнул. Однако запугивать людей не входило в мои планы. «Вам нужна туша этого зверя?» Когтем я показал на распластанную тушу. «Ну, мы бы не отказались», — осторожно сказал лидер. «Отдай! Зачем она тебе?» На такую наглость я лишь фыркнул. По правде говоря, мне и правда убитая тварь оказалась без надобности. Самое важное я уже забрал. Ну и просто так отдавать не хотелось. «Вы сами сказали, что рога ценные», — покачал головой я. «Просто так не отдам. Но и требовать много не буду. Пара мелочей». Перевод разговора в деловое русло был правильным ходом. Незнакомцы быстро оправились от испуга, чего я и хотел. «Меня монголом звать!» — с хитрым прищуром вышел вперед лидер охотников. «Давай меняться!» Он протянул руку. «Давай!» — кивнул я, также сделав шаг вперед и пожав его ладонь. Через 20 минут я удалялся с поляны, изучая обновку в своих руках. Оптический прибор выглядел довольно серьезно и, как заверил его хозяин, стоил больших денег. «Пойдет», — мысленно кивнул я. «Этой штуке я определенно найду применение». Мне туша была вообще без надобности, поэтому получить за нее бинокль и еще пару необходимых вещей казалось выгодным разменом. Плюсом шел контакт с людьми, показавшими себя с хорошей стороны. Возможно, в будущем это принесет пользу. Хоть я пока и решил действовать в одиночку, это не значит, что деловые знакомства будут лишними, — подумал я. Отойдя от схватки, я убедился, что за мной никто не следит, после чего достал стеклянную баночку. Приглядевшись к сверкающей сфере, я запросил своего информационного помощника. Энергетический материал, добытый из живого существа. Телесный атрибут. Подходит для первого роста. «Хм», — произнес я. «Кажется, уже лучше». Я тут же заметил разницу по сравнению с энергетическим материалом, добытым из хищника. «Этот подходит только для первого роста. Он кажется более слабый», — подумал я. «А еще нет предупреждения о смертельной опасности». Помимо этого, добавилось распознавание атрибута. Возможно, путь продолжал принимать мои успехи и улучшать помощника. Убрав добычу, я обратил внимание на округу. Я ушел не так уж и далеко от стартовой поляны. За прошедшее время отряды начали расходиться по местности. Вдалеке я слышал крики людей. Помимо этого, с другой стороны доносились звуки работы топором. Видимо, по непонятным причинам кто-то из землян решил начать срубки деревьев. Местность потихоньку заполнялась жизнью. Прибывшие на отборочные испытания люди быстро пришли в себя и осваивались. Нужно было двигаться и мне. В отличие от остальных, я работал в одиночку и уже успел распробовать, насколько это непросто. Чтобы получать больше помощи от пути, мне нужен был критический успех. Но как в погоне за ним не погибнуть?